Через 2 часа мы провожаем Сагайдачного. Путь к Грушевому хутору лежит близ того же Семенного урочища, куда направился Игнат. Где-то там, на полдороге, мирового посредника встретит Горелый или кто-либо из его подручных. Наверное, основные силы бандитов следят за ужинским шляхом. Вот почему мне придется дождаться сумерек, чтобы проскочить наверняка. Сагайдачный низко надвинул на лоб картуз, козырьком прикрыв пенсне от дождя. Видны только 2 стеклышка, нос и острый подбородок. Лысуха лениво шагает по мокрой дороге. На огородах Сагайдачный натягивает вожжи. «Тпру!» Слетает с его узких губ какое-то загадочное, полное непонятного для нас смысла французское словцо. Глумский протягивает руку. Ладошка посредника входит в его пятерню, как в кулек. «Будьте осторожны», — предупреждает председатель. «Люди», — вздыхает Сагайдачный, — «посадят на пороховую бочку, а потом начинают читать лекцию о вреде курения. Может, закурим, председатель?» Мировой посредник, нагнувшись, долго бьет кресалом по кремню, добывая огонь. Глумский торопливо ждет, прячет самокрутку в кулаке. Наконец узкая, тощая самодельная папироска и цигарка ПТРовского калибра 14,5 тянутся к тлеющему труту. Вкусный табачный дым сочится во влажном и свежем воздухе. Он дразнит, но я сдерживаюсь. Опять пойдет кругом голова. А мне больше всего нужна ясность. Сыплет дождь, мелкий-мелкий, все затянуто туманом. Леса не видно, лишь угадывается вдали его темная масса. Дорога тянется туда светлой, поблескивающей колеями полосой. Обезглавленные загнутые стебли подсолнухов стоят по обеим сторонам дороги. «Да, вот еще», — Сагайдачный обращается ко мне. «Иван Николаевич, ты ведь знаешь, я атеист. Не такой атеист, как вы нынешние, а старого толка. То есть пришедший к отрицанию Бога своим умом. Не потому, что в клубе лекцию прочитали, что Бога нет. Но меня все-таки занимает, как меня похоронят. Нигде, место я уже выбрал всей своей жизнью, а как? Но хватит вам, Мирон Остапович», — возмущаюсь я. «Помолчите», — просит Сагайдачный серьезно. «Не люблю этого комсомольско-молодежного оптимизма. Я все думаю, что поставят над моими бренными останками. Крест не годится, коль я разуверился в Боге. Спекулятивно как-то. И нашим, и вашим. Камень-валун? Претенциозно. Знаете, поставьте этот ваш обелиск со звездой. Не очень, прямо скажем, выдающееся изобретение, но пусть у меня там будет ощущение, что я приобщился к этой вашей современной жизни. Что я не чужд тому, что будет жить после меня. Ведь, кажется, все это прочно, а? Глядя на вас с Глумским, иного вывода не сделаешь. И если великолепно налаженная фашистская машина не выдержала. Прочно, да?» «Прочно, Мирон Остапович», — говорю я. «Вот и хорошо. Значит, договорились?» «Я хочу возразить, напомнить, что ни к чему предаваться таким унылым мыслям, но Глумский, который серьезно и мрачно прислушивается к разговору, кладет мне руку на плечо, удерживая от ответа». «Сделаем», — заверяет он Сагайдачного. «От имени колхоза говорю. Сделаем, когда придет время». Сагайдачный издает губами чмон, и лысуха, хорошо знакомая с французским прононсом хозяина, тянет таратайку к лесу. Старик поднимает картуз с высоким околышем. Голова его матово светится под дождем. «Иди отдыхай», — говорит Глумский, провожая взглядом таратайку и не поворачиваясь ко мне. «Тебе надо отдохнуть. Справного я приготовлю. Игната сам встречу. Иди». Он мнется с ноги на ногу, поправляет карабин. Сагайдачного уже не видно, но Глумский упрямо смотрит перед собой. «С Антониной толковал?» «Нет». «Любит он тебя, старик», — без всякой связи с предыдущим продолжает Глумский. «Ты еще не понимаешь, что это такое — одиночество к закату жизни».